За самым смелым поперли остальные. Милиционеры, а их было не особо много, растерялись, принялись хвататься за оружие и даже палить воздух. И вот тут-то, говорят, кто-то попал то ли случайно, то ли специально в того самого малого, что решил первым прорваться, с азартом размахивая руками, с грязными ногтищами, продолжал Дмитрий Сергеевич. Менты вызвали подкрепление, начался хаос. Дорогу было решено расчистить, начали пропускать всех почти подряд, а закончилось все довольно-таки странно. В результате, после того, как суматошный дорожный хаос утих, на дороге остались трое милиционеров на одной машине, крутой джип с распахнутыми настежь дверцами и труп на обледенелом дорожном покрытии с раскинутыми в разные стороны голыми руками. «И чего же тут странного?» — вкрадчиво поинтересовался Терехов, сообразив, что это еще не финал истории. Странным оказалось то, что малый этот был без одежды. Полушепотом пробормотал хозяин и даже голову в плечи втянул. В одной рубашечке с короткими рукавами и брюках. «И что с того?» — пожал плечами молчаливый дотоле Детков. «Я тоже всегда куртку на заднем сиденье держу, а езжу». «Так не оказалось куртки-то! Не оказалось! В том-то и дело! Ни в машине, ни рядом с ней не было куртки. Посудите сами. Мог человек отправляться в дорогу даже на машине в одной рубашке?» «Допустим, не мог. И что с того? Может, у него вовсе и не куртка была, а дубленка дорогая. И пока все метались, кто-нибудь ее и умыкнул». «Ага. Вместе с деньгами!» — обрадованно подхватил Митюня. «С теми самыми, которыми потом Ванька Голощихин торговал по всей улице. Постой. Постой, ну какая может быть связь куртки с деньгами? Что-то я не возьму в толк», — прикинулся непонимающим Терехов, хотя давно смекнул, что, может, и есть, то есть была. «Самая прямая», — продолжал ликовать Митюня. «Знаете, что братва балакает? Нет? Так я скажу. Она балакает, что в машине, на заднем сиденье, лежала не только куртка этого малого, но еще и сумка с баблом, с деньгами. И что кто-то очень шустрый сумку в куртку завернул и припрятал в очень надежном месте». «И кто же это?» Мужики аж шеи вывернули, уставившись на хозяина. Удалось ему все же их заинтриговать. Слов нет, удалось. «А вот тут начинается самое интересное. Я сейчас». Митюня сорвался с кожаного крутящегося кресла, нырнул в другую комнату и снова загремел там посудой. Угощение им он теперь не предлагал, громко чавкая в одиночку. Быстро насытился, вернулся, утирая влажный сальный рот тыльной стороной ладони. «Когда нервничаю, всегда желудок сосет», — пояснил он в ответ на недоуменные взгляды гостей. — «Пару котлет проглотил, кефирчиком отполировал. Теперь порядок». Детков с Тереховым переглянулись. Митюня? Он и есть Митюня. Никакой он не Дмитрий Сергеевич и не станет им никогда. Пускай хоть все углы статуями заставит и прикажет пластиковым пальмам плодоносить, сущности его это изменить не способно. «Так что интересного потом началось?» — прервал Терехов собственное рассуждение на тему «Что есть человек и в чем его призвание?» «Началось?» Насытившийся и заметно повеселевший Митюня даже осмелился им подмигнуть. «А началось странное. Недели через две после аварии и стрельбы на объездной дороге с одним из милиционеров, что находился в оцеплении в тот вечер, произошел несчастный случай. Вроде бы сбила его машина насмерть на окраине города, куда тот таскался к замужней бабе. — Вроде бы, — вопросительно поднял бровь Детков. — Ну да, вроде бы. Официальная версия была именно такая. Братва болтает, что пытали его, а под колеса положили уже мертвым. Все ведь шито-крыто у ментов. Разве они про своих будут заявление прессе делать? Да никогда. Остановились на версии, что погиб по неосторожности. Видимость, мол, в том районе плохая и все такое. И тут как снег на голову. Его тут, кстати, навалило ого-го сколько. Мой дом по самые окна занесло. Так вот, следом еще одно ДТП. И опять с ментом из оцепления. И снова его пытали, прежде чем под колеса положить. Терехов недоверчиво хмыкнул. История какая-то киношная выходила. Чтоб в таком городишке безнаказанно отлавливали милиционеров, пытали их, потом утюжили колесами автомобилей? Нет, не верилось ему в это. Хоть убей. Тут же каждая курица на виду. Митюня вон как не прятался, а все одно с покупкой долларов засветился. И ежели нагрянули в их город чужаки с палачами, то уж незамеченными они кордон пройти не смогли бы. Не огородами ж в самом деле пробирались под покровом ночи. Хотя могли и так. Главное, на что делали ставки. Короче, ты хочешь сказать, что сумку в куртку завернул один из милиционеров оцепления, потом ее спрятал и за это поплатился? Закончил Детков, встал с венского стула, покрутил шеи, потер плечо и снова поморщился. Тогда почему их было двое? Я про погибших. Да понял я. Митюня посмотрел на Деткова, как на несмышленыша, и вздохнул. Только снова все не так. Братва говорит, что тот, кто отлавливал ментов, не знал наверняка и знать не мог, кто деньги уволок. Выстреливали их поодиночке и, слушай, Митюня, — перебил Терехов, — называть его по имени-отчеству у него язык не повернулся бы теперь ни за что. А кто застрелил того парня на дороге? С ним-то что? Он жив или как? Вот. В самую точку, шеф. Хозяин снова принялся почесывать пузо с хитрецой, улыбаясь во весь рот. — А нет того парня! — Как нет? Куда же он подевался? — Пропал. Как уволили его за превышение полномочий, так он и пропал. — Почему пропал? Может, просто уехал и... — Да искали его, потому что... — Искали. И к братве нашей подкатывали с вопросами. А все без толку. Парень был одиноким. Родители где-то давно и далеко сгинули. Вот он и утрал, я думаю, — авторитетно заявил Митюня, со значением выпитив нижнюю губу, испугался, когда узнал, кого завалил, и удрал. И тут, не выдержав накала, Терехов с Детковым выпалили одновременно. — А деньги? — Хотите знать? Почему он их не забрал с собой, когда удирал? Тут что-то одно из двух. Либо из машины не он их увел, либо не успел забрать. Поспешил удрать, спасая собственную шкуру. В безвкусно нарядной комнате повисла тягучая тишина, нарушаемая томительными вздохами Митюни. Он устал выразительно таращиться на часы с кукушкой, почесываться и коситься на дверь, намекая, что гостям давно бы пора уже и свалить. Гости в его доме сидели, как урытые. Один, развалившись на диване, как на своем собственном, второй, побродив по комнате, снова застыл истуканом на стуле возле двери. — Ну, чё, спрашивается, еще надо? Он и так выболтал все, что можно и нельзя было. За это Если кто узнает повлиятельнее, ему запросто по башке надавать могут. А они все сидят и сидят. Я тут это... Он прокашлялся, прочищая горло, подернувшееся отвратительной пленкой котлетного жира. Тороплюсь я. Они словно по команде поднялись и, не поблагодарив и не попрощавшись, двинулись прочь на улицу. Митюня потрусил за ними следом, быстренько запер дверь и тут же осел на пол, тихонько заскулив от облегчения. Дедков с Тереховым в два прыжка преодолели загаженную дорожку от крыльца до калитки, дошли до своей машины, выданной им на прокат, остановились, глянули друг на друга и по странному стечению обстоятельств снова сказали в один голос: «Ну что, подведем итоги?»